Второй звонок Кира сделала Сергею Русанову, сказав ему точь-в-точь те слова, которые велел передать Дмитрий. «Дима хочет передать вам документы». «Где он?» — нетерпеливо перебил ее Русанов. «Я должен сам с ним поговорить». «Его нет в Москве», — отвечала Кира, неукоснительно следуя полученным от Платонова инструкциям. «Он уехал и оставил документы, которые я должна передать вам». «Куда он уехал?» «Я не знаю». «Что это за документы?» «Я их не читала. Они в запечатанном конверте. Дима запретил мне его вскрывать. Я оставлю их завтра в первой половине дня в камере хранения на Киевском вокзале. Ячейка номер 27. Код 6219. «Откуда вы знаете, что 27-я ячейка будет свободна, когда вы завтра придете на вокзал?» «Я заняла ее сегодня утром, а завтра я положу туда документы. Если захотите что-то передать Диме, оставьте в ячейке записку. Он, может быть, свяжется со мной». «Дайте мне ваш номер телефона на всякий случай», — потребовал Русанов. «У меня нет телефона», — невозмутимо ответила Кира. «Я недавно переехала в район новостроек. До свидания, Сергей Георгиевич». «Подождите, подождите, девушка, минутку». «Да». «Скажите Димке, что все очень плохо. Его усиленно ищут, ориентировки разосланы во все ОВД, у всех есть его фотография. Я не знаю, где он прячется, да и не надо мне этого знать. Пусть сидит в своем убежище и носа не высовывает. Когда напряжение спадет, я предупрежу. А пока пусть даже и не думает появляться на улицах. И еще скажите ему, что я не верю в разговоры о его виновности. Меня включили в группу по расследованию убийства парня из Уральска, так что я буду держать руку на пульсе. Я его спасу. Вы ему передайте, ладно?» «Хорошо, я передам». Повесив трубку, Кира вышла из телефонной будки, села в троллейбус, идущий по Садовому кольцу, и поехала к станции метро. До дома было не так уж близко, но Дима специально просил ее звонить из центра, лучше всего откуда-нибудь с Садового кольца. Случись невероятное, и попади Кира с первого же раза на прослушивающийся телефон, милиция за 3 минуты не доберется до нее. Садовая всегда забита машинами, там на каждом перекрестке пробки. Войдя в квартиру, она не услышала ничего, кроме абсолютной тишины, ни звука, ни шороха. Ее гость ушел? «Дима?» — неуверенно позвала она. В ответ ничего, молчание. Кира быстро скинула сапожки и, не снимая плаща, прошла на кухню. Платонов спокойно стоял в углу и наблюдал за дверью. «Почему ты не отзываешься? Я уж испугалась, что ты ушел». «Я должен был быть уверен, что ты пришла одна», — тихо ответил он. «Ты что, не доверяешь мне?» — возмутилась Кира. «Прости, но ведь и ты вчера потребовала, чтобы я предъявил тебе свои документы. А вдруг ты встретила на улице подругу или соседку, и они пришли вместе с тобой одолжить спички или соль, а завтра весь дом будет знать, что у Киры живет незнакомый мужчина? Ты считаешь меня полной дурой?» — обиженно спросила она. — «Думаешь, у меня в голове 1,5 извилины, и я потащу домой первую попавшуюся приятницу, чтобы похвастаться новым мужиком?» — «Да что ты, нет, конечно», — миролюбиво сказал Платонов, усаживаясь за стол и доставая сигареты. — «Просто я слишком хорошо знаю, из-за каких пустяков, случайностей может сорваться тщательно обдуманный замысел. Соседка, например, может оказаться жутко навязчивой и притащиться к тебе в квартиру, несмотря на твое сопротивление. Да мало ли. Ну, рассказывай». Кира коротко доложила ему о 2 телефонных звонках. «Вечером тебе придется поехать в центр еще раз. Отвезешь на вокзал документы, положишь в 127-ю ячейку». «В 27-ю», — поправила его Кира. «Я сказал, в 127-ю. Завтра утром позвонишь Русанову, извинишься и скажешь, что ошиблась». «Но почему, Дима? Ты же говорил, что Русанов твой друг. Ты ему не доверяешь?» Дорогая моя, когда на тебе повиснет обвинение во взятке и двух убийствах, ты сама себе доверять перестанешь. И будешь сидеть и думать, я же точно помню, что денег не брала и людей не убивала. Но ведь в милиции тоже не дураки сидят. И если они меня так серьезно подозревают, значит, у них есть веские доказательства. Так, может, я и правда все это сделала, только не помню. Ну, короче, вечером надо положить документы в камеру хранения, потом позвонить Казанцеву. Он будет называть тебе имена и телефоны. Записывать ничего нельзя. Надо все запомнить. Сумеешь? Постараюсь, — усмехнулась Кира. — Да уж постарайся, пожалуйста.